а затем разрезают их на более мелкие куски. Несколько осматов скатывают трубы в ручей, струящиеся по дну каньона, и те, словно бревна на лесосплаве, плывут по течению. Кувыркаясь, соломинки для коктейля, а все помнят, что полосатые трубы являются именно соломинками для коктейля, устремляются вниз по течению. Нырнув в заросли кустарника, наши герои наблюдают за работой осматов. «Не понимаю, зачем им понадобились мои соломинки?» — недоуменно разводит руками Артур. «Если они избавят нас от этих уродливых столбов, я даже готов сказать им спасибо», — отзывается Барахлюш. Селение дает ему подзатыльник. «Думай, прежде чем пороть чушь! Осматы прекрасно знают, что мини-путы боятся воды, а тут перед ними готовый водопровод, с помощью которого воду можно подать куда угодно». Взор ее мрачнеет. Мысли, владеющие ею в эту минуту, чернее самой темной ночи. «А теперь подумай, куда им прежде всего захочется направить воду?» — спрашивает она, заранее зная ответ. «На наш город», — быстро догадывается Барахлюш, — «и мы все утонем! Неужели нам суждено стать жертвами водопровода Артура?» Чувствуя свою вину, Артур опускает голову. К горлу его подступает огромный ком. На глаза наворачиваются слезы. Не желая, чтобы спутники видели, как он плачет, он встает и, отвернувшись, бредет к ручью. «Ты куда?» — шипит Селения, опасаясь, что ее могут услышать осматы. «Пошел исправлять собственные глупости», — вздыхает он. «Если осматы действительно хотят проложить трубопровод через некрополис, я последую за ними и таким образом проникну в город». Недолго думая, Артур подбегает к свежесрубленной соломинке и забирается внутрь. Поглощенные своим делом, осматы не замечают его. Выглянув из трубы, Артур призывно машет рукой, приглашая друзей последовать его примеру. «Этот парень и правда псих!» — качает головой Барахлюш. «Согласна, псих. Но сейчас он прав. Осматы наверняка сплавляют трубы в запретный город. А ведь мы направляемся именно туда!» И, выскочив из укрытия, Селения следом за Артуром ныряет в соломинку. Осматы опять ничего не заметили. Скоро они покатят к берегу соломинку, где прячутся Артур и Селения. Барахлюш тяжко вздыхает. Эти двое не оставили ему выбора. «Они могли бы хоть иногда интересоваться моим мнением», — обиженно бормочет он. Но, понимая, что выхода у него нет, мальчуган стрелой летит к соломинке и проворно ныряет в нее, словно мышка, в норку. Подбежавшие к занятой нашими путешественниками трубочке, осматы пинками скатывают ее к ручью и сталкивают в воду. Некоторое время соломинка покачивается на воде, потом волны подхватывают ее, и она плывет по течению. Сидящие внутри ее путешественники вынуждены подобрать ноги и обхватить колени руками, чтобы, когда их в очередной раз подбросят, не переломать конечности. «Ни за что не стану пользоваться водным транспортом. На мне уже живого места нет», — стонет Барахлюш. «Не ной, лучше дай мне твои муф-муфы», — приказывает сестра. «Не дам. Ты опять засунешь их мне в рот». «Давай живее!» — кричит она так грозно, что испуганный Барахлюш подчиняется. Недовольно бурча себе под нос, он достает из рюкзака два муф-муфа и протягивает их сестре. «Сейчас мы заткнем ими отверстие соломинки», — объясняет Селения, бросая в каждую сторону коридора по шару. «А теперь флюктуационные пастилки, да поживее!» Барахлюш достает сарбакан и закладывает в него крохотную белую пастилку. Направив сарбакан в сторону муф-муфа, он со всей силой дует в него. Стреляет Барахлюш метко. после попадания в него постилки